«О чем ты вообще говоришь?» — наконец спросила она, ее голос стал осторожным, словно она проверяла, не завожу ли я очередную шутку. «Твои энергетические линии», — начал я, ощущая легкое раздражение от того, что она не понимала очевидного, оно же было прямо перед глазами, большинство из них заблокированы. «Я вижу, как ци застревает в нескольких местах, не проходя дальше. Ты разве не замечала, твоя ци не циркулирует свободно, как должна? Это как если бы ты пыталась заставить воду течь через плотные дамбы». Ее лицо стало серьезным. Кассандра слегка прищурила глаза, ее обычное высокомерие исчезло, уступив место задумчивости. «Заблокированы?» – переспросила она, и теперь в ее голосе слышалась доля сомнения. Она опустила взгляд, словно пытаясь почувствовать внутри себя то, о чем я говорил. «Ну, иногда я и правда чувствую, что моя ци не всегда отвечает так, как я хочу. Бывает, когда активирую технику, она словно застревает. Но я думала, это из-за неопытности или потому что не слишком далеко продвинулась». «Нет, это не неопытность», — ответил я спокойно. «Это закупоренные меридианы и энергетические узлы. Я могу попробовать помочь, если захочешь, конечно. Но это риск, ранее я такого не делал, хотя сейчас понимаю, как это устранить. Тебе станет в разы легче, твоя ци будет течь свободно. Решать тебе». Она на мгновение замерла, ее глаза блеснули. Я ожидал увидеть в них что угодно, благодарность, сомнение, раздражение, но вместо этого она просто опустила голову, как будто погрузилась в раздумья. Ее губы слегка дрогнули, словно она пыталась принять решение. «Ты, правда, можешь помочь?» – спросила девушка, не поднимая на меня взгляд. В ее голосе была легкая неуверенность. «И я смогу стать сильнее?» «Да», — ответил я уверенно. «Я представляю, что нужно делать». Кассандра вздохнула, ее плечи слегка расслабились, но затем она выпрямилась, снова обретя свое обычное высокомерие, будто не хотела показывать, что нуждается в чьей-то помощи. «Ладно», — сказала девушка, оборачиваясь ко мне. «Если ты, действительно, можешь это сделать, почему бы и нет? Пойдем». Мы направились в ее комнату, которую ей выделили в новой резиденции Лазурного потока. Когда мы вошли, я невольно удивился. Она явно постаралась создать уютное пространство вокруг себя. В углу стояли палочки для благовоний, из которых поднимались тонкие струйки ароматного дыма, наполняя комнату мягким и успокаивающим запахом. На столе лежали несколько свитков и артефактов, а на кровати аккуратно сложены ее мантии, а на столе разложены алхимические приборы. Все здесь говорило о том, что Кассандра, несмотря на свою холодную натуру, ценила порядок и комфорт, даже неожиданно. «Ну?» – спросила она, обернувшись ко мне с приподнятой бровью. «Что мне нужно делать?» «Оголить торс», – спокойно ответил я, как будто это было самое обычное требование. И только после того, как слова покинули мои губы, до меня дошло, как это двусмысленно звучит. Кассандра замерла на месте, ее глаза широко распахнулись, а лицо мгновенно залилось румянцем. Она сделала шаг назад, словно я предложил ей нечто немыслимое, хотя по факту так и было. «Что, оголить торс? Ты что, извращенец?» Ее голос сорвался на виск, и она быстро отвернулась, прикрывая грудь руками, хотя она еще ничего не начала делать и я даже не успел на нее посмотреть в таком виде. «Ты совсем с ума сошел? Думаешь, я вот так просто разденусь перед тобой, даже несмотря на то, что ты столько раз меня спасал? Это слишком. Разве ты не должен сначала ухаживать, и все такое?» Я сначала опешил, а потом едва удержался от смеха, наблюдая за тем, как она тараторит, пытаясь выразить весь свой протест. Ее лицо было алым, а слова срывались с губ с такой скоростью, что даже я с трудом успевал за ее мыслями. «Успокойся», — перебил я ее, подняв руку, чтобы остановить поток слов. «Я буду смотреть только на твою спину. У меня не выйдет работать через одежду, она будет мешать. Для качественной передачи ци нужен телесный контакт, только и всего. Я не собираюсь, ну, ты понимаешь, это нужно для того, чтобы тебе помочь». Кассандра замолчала, ее лицо все еще было пунцовым, но в глазах появился отблеск облегчения. Она глубоко вздохнула, стараясь взять себя в руки. «Это другое дело», — пробормотала девушка, все еще смущенная, но уже более спокойная. «Но все равно ты мог бы предупредить. Леди не должна показывать свое тело кому попало». Я кивнул, стараясь не улыбаться, и сел на край стола, скрестив руки на груди. «А с каких пор я стал кем попало? Тем более, я уже видел твою спину. Или ты забыла? Я не про это. Все, прекрати меня испытывать, иначе я тебя поджарю, мне и так дико неловко». Кассандра отвернулась, ее плечи напряглись, но спустя мгновение она кивнула. Я понял, что она уже приняла решение, даже если ощущала себя крайне неловко. Девушка медленно развязала свою мантию и скинула ее с плеч, оголив спину. Свет от ламп в комнате мягко освещал ее кожу. От шрамов, что были раньше, остались лишь незначительные, почти невидные глазу полосочки. Все же мастера в лазурном потоке помогли ей. Пока фениксы преследовали ее, они оставили ей немало страшных ожогов. Дыхание девушки стало немного сбивчивым, но она старалась не показывать своего смущения. Легкий аромат благовония усилился, создавая странную атмосферу, в которой смешивались напряжение и спокойствие. Я сосредоточился, вновь используя духовное зрение. Передо мной открылся новый мир, ее меридианы, соединяющиеся порой в энергетических узлах, словно тонкие линии света, пересекали все тело, но многие из них были заблокированы, как если бы кто-то поставил на них преграды. Энергия застревала в этих местах, не проходя дальше, из-за чего ее ци не могла циркулировать должным образом через все тело. Это порождало ряд проблем, но самой основной было неравномерное развитие на пути возвышения. И если сейчас это сказывалось не так сильно, то в будущем подобное могло навредить ее здоровью, а то и вовсе само возвышение стало бы для нее смертельным шагом. «Я начну», — сказал я тихо, касаясь ее спины двумя пальцами. Она вздрогнула от прикосновения, но не произнесла ни слова. Ее дыхание стало чуть прерывистым, но она старалась сохранять спокойствие, хотя я чувствовал, как напряжение покрыло ее тело легкой дрожью. Я вел свою лунную ци, направляя ее прямо в те места, где меридианы были закупорены. С каждым новым импульсом я ощущал сопротивление, но продолжал пронзать эти преграды, словно пробивая стрелой. В местах, где ци застревала особенно сильно, я вливал больше энергии, направляя ее резкими, но точными импульсами, как целитель, что делал особо сложную операцию. Каждый раз, когда преграда рушилась, ци девушки прорывалась через нее, и аура становилась ярче и плотнее, насыщаясь новой энергией. «Все в порядке?» – спросил я, продолжая безотрывно работать. «Да», – ее голос был тихим, но я уловил дрожь. Кассандра явно старалась не показывать, насколько неловко ей было. Но я знал, что это не только смущение, ее тело реагировало на освобождение блоков, и это было для нее новым ощущением. Я продолжал, методично открывая один за другим ее меридианы, и с каждым таким импульсом ее аура менялась. Каждый раз, пробивая новый меридиан, я чувствовал, как ее тело слегка дрожит, но она молчала, стараясь не выдать своих эмоций. Когда я уже был готов завершить работу, мое духовное зрение уловило нечто странное. На уровне поясницы Кассандры проявилась тонкая нить ци, которая не имела никакого отношения к меридианам. Это было что-то другое, чуждое, словно чужая энергия, вплетенная в ее тело. «Не двигайся», — сказал я, почувствовав, как мои пальцы невольно напряглись. «Еще немного, потерпи». Кассандра замерла, ее дыхание стало едва слышным. Я сосредоточился на этой энергетической нити и, аккуратно ухватив ее, начал медленно вытягивать. Она была тонкой, едва уловимой, но, когда я тянул за нее, передо мной развернулся сложный энергетический контур. Это была формация, скрытая глубоко в ее теле. Я сразу узнал ее, Вэй показывал мне что-то подобное, когда мы сражались с демоническими зверями. Это была формация сдерживания. Чем-то похожим он запечатал демоническое ядро, когда мы его нашли. Мой разум быстро перебирал варианты. Эта формация не была установлена случайно. Она сдерживала ци Кассандры, но кто ее поставил? Я молчал, не желая тревожить девушку. Она не должна была знать, что я нашел это, да и уверен, даже не подозревала, что нечто подобное есть в ее теле. Я сосредоточился, внимательно оглядывая развернувшиеся передо мной энергопотоки. Формация была размером со все ее тело. Передо мной развернулась сложная сеть энергетических линий, сплетенных в замысловатый узор. Формация была глубокой, но я видел ее слабые места. Я начал действовать, аккуратно взламывая ее, направляя свои импульсы точно в узлы, которые удерживали ее активной. Это было похоже на работу с ювелирным изделием, стоило мне допустить малейшую ошибку, и формация могла обрушиться, нанеся непоправимый вред ее ци и телу. Но я не мог остановиться. Кассандра доверилась мне, надеясь стать сильнее, и я сделаю все, чтобы ей в этом помочь. Так прошло еще около 20 минут. Когда я наконец подготовил всю формацию, то послал несколько резких импульсов лунной ЦИ в ключевые точки, и она начала распадаться. Формация сдерживания трещала, словно старая сеть, которая не выдерживает натиска бурного потока. Я чувствовал, как она сопротивляется, но моя ЦИ была сильнее. С каждым новым импульсом узлы ослабевали, и, наконец, формация рухнула, распадаясь на тысячи тончайших нитей, которые исчезли в воздухе. В тот момент ЦИ Кассандры вспыхнула. Ее аура ослепила меня на мгновение, словно она была источником яркого света. Энергия девушки, раньше сдерживаемая и подавленная, теперь текла свободно, заполняя все ее тело. Я отступил на шаг, чувствуя, как ее сила буквально пульсирует в воздухе. Это было невероятное зрелище. Ее ЦИ теперь была намного ярче, чем раньше. Кассандра словно заново родилась, освобожденная от оков, которые ограничивали ее. Я стоял, смахивая пот со лба и наблюдая за тем, как девушка неуловимо изменилась. «Джин, я», – прошептала Кассандра, ее голос дрожал, но не от страха или смущения. В нем было что-то новое, что-то, чего я раньше не слышал, но она не успела договорить. В этот момент раздался стук в дверь. «Кассандра, ты тут?» – раздался веселый голос за дверью. «Там все собираются у центральной пагоды, глава секты хочет передать последние вести». Это была Акика. Как же не вовремя. Кассандра быстро натянула мантию, ее лицо снова залилось ярким румянцем. Она оглянулась на меня, ее глаза метались по комнате, как у загнанного зверя. «Да, хорошо, я подойду», — ответила она, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно, хотя я слышал, как в нем дрожат нотки смущения. «Ах да», — добавила Акика, «прежде чем уйти, и если увидишь Джина, позови его тоже, нужно, чтобы собрались все». После этих слов шаги начали удаляться. «Что ж, идем, раз нас ждут. Я закончил, но тебе нужны тренировки и медитации, чтобы освоиться со своей духовной энергией и привыкнуть». Кассандра бросила на меня взгляд, полный ужаса, ее лицо снова покраснело, на этот раз еще сильнее. Она мелькнула мимо меня, встав перед дверью и не позволяя мне выйти. «Ты что, дурак?» – прошептала она, когда я уже собрался потянуть за ручку. Я непонимающе посмотрел на нее. «Что? Подожди», она покраснела еще сильнее и нервно поправила мантию. «Пусть Акика уйдет подальше, потом выйдешь». Еще мне не хватало, чтобы она подумала, что мы, широко улыбнулся я. «Все, иди отсюда», буркнула Кассандра, выталкивая меня за дверь. И как только я оказался по ту сторону, до меня донесся смущенный и тихий голос. «Спасибо тебе большое, Джин, за все». Глава 6. Мы собрались все в центре новой резиденции. Воздух был пропитан напряжением, и даже прохладный ветер, доносящийся с водопадов, не мог разогнать это ощущение. Практики лазурного потока стояли в строгих рядах, каждый готовый к действию, каждый затаивший дыхание в ожидании слов главы секты. Шиньяри, как всегда величественная и спокойная, стояла на возвышении, ее длинные волосы колыхались на ветру, а глаза, словно глубокие океанские бездны, смотрели на нас с холодной решимостью. Фениксы огненной зари вновь зашевелились, ее голос был ровным и спокойным, но в нем чувствовалась сталь и угроза. «Наши разведчики докладывают о движениях сразу по четырем направлениям. Они атакуют города, которые снабжают столицу продовольствием. Судя по всему, это подготовка к штурму столицы империи». Толпа практиков зашумела. «Штурм столицы?» Это означало, что война вышла на новый этап. Теперь битва шла не просто за территории, а за сердце империи. Шиньяри подняла руку, призывая к тишине, и продолжила. «Имперские войска уже начали мобилизацию. Лазурный поток окажет им помощь по двум направлениям. Мы разделим силы. Милия возглавит один отряд. Я поведу другой. Два направления будут полностью под нашим контролем». Я заметил, как Милия слегка кивнула в знак согласия. Ее изумрудные глаза сверкнули. Она была готова к этому, как и все мы. Война звала нас, и не было времени на сомнения. «Мы выступаем на рассвете», — заключила Шиньяри, ее голос был полон твердой решимости. «Готовьтесь». После ее слов толпа начала рассеиваться. Практики возвращались к своим делам, готовясь к предстоящему сражению. Война против фениксов была непростой, и я знал, что впереди будут испытания, с которыми мне придется столкнуться. Не успел я сделать и нескольких шагов, как ко мне подошел Маркус. Его лицо было серьезным, глаза горели ярким янтарным светом. «Мы в отряде Шиньяри», — сказал он, не тратя времени на приветствие. «Ты, я и Кассандра, двигаемся на запад. Там должны объединиться с практиками западной ветви Лазурного потока». «Понятно», — кивнул я, бросив взгляд на Кассандру, которая стояла неподалеку, сжимая рукоять своего клинка. В ее глазах читалась решимость, но, зная ее, я понимал, что за этой холодной маской скрываются эмоции, которые она не позволит себе показать. «Луньян», — добавил Маркус, — «город торговцев и рисовых полей. Если они его захватят, это будет удар по всей системе снабжения столицы. Этот торговый узел был важен для империи. Его рисовые поля кормили половину столицы, а склады с продовольствием были ключевым элементом в поддержании армии. Если фениксы захватят город, они не только ослабят снабжение, но и создадут себе плацдарм для дальнейших атак. Значит, завтра на рассвете?» – спросил я, хотя ответ уже был очевиден. «Да», – коротко ответил Маркус, его руки крепче сжали рукоять мечей. «Рассвет окрасил небо в яркие оттенки красного и оранжевого, когда мы выступили в путь. Нас было не так много, как хотелось бы, но каждый практик был опытным бойцом. Ветер, дующий с гор, приносил с собой свежесть воды, и даже в этой суровой атмосфере ожидания предстоящей битвы, я чувствовал необычную ясность. Шиньяри, возглавлявшая наш отряд, двигалась впереди, ее аура спокойствия и силы окутывала всех нас, вселяя уверенность. Рядом с одним из пяти великих мастеров, что когда-то победили кровавого патриарха, казалось, что все по плечу. Кассандра шла рядом со мной, ее лицо оставалось бесстрастным, но я видел, как ее пальцы нервно барабанят по краю мантии. Маркус, напротив, выглядел собранным и сосредоточенным. Это был тот момент, когда мы все должны были быть на пике своих сил. Дорога к Луньяну была долгой, но мы двигались быстро, не теряя времени. Вокруг нас тянулись поля, покрытые зелеными рисовыми стеблями, которые колыхались на ветру, словно приветствуя нас. Но эта идиллия была обманчивой. Мы знали, что впереди нас ждет сражение, возможно, одно из самых тяжелых на этом этапе войны. Когда мы приблизились к городу, небо уже начало темнеть от всполохов битвы. Воздух был наполнен запахом горелой плоти и дыма, и даже на большом расстоянии можно было услышать грохот столкновений. В небе сталкивались огненные и водяные вспышки, а летающие мечи то и дело высекали друг из друга искры. Практики западной ветви Лазурного потока сдерживали натиск объединенных сил фениксов и летающих клинков. Шиньяри остановилась на мгновение, ее глаза прищурились, когда она оглядывала поле боя. Женщина мгновенно оценила ситуацию и дала команду. «Мы должны поддержать их», — спокойно произнесла она. «Мы рванули вперед, используя каждый свою технику перемещения. Город уже был охвачен огнем сражений. Вокруг горели здания, а на улицах шла ожесточенная битва. В небе сверкали молнии и огонь, сталкиваясь с водными потоками. Практики Лазурного потока, возглавляемые Сионом, отчаянно сражались, создавая многослойную оборону из водных формаций. Я видел, как Сион грамотно руководил своими бойцами, направляя их и командуя, словно дирижер, создавая защитные линии, которые сдерживали натиск врага. Но силы противника превосходили их числом. Огненные практики фениксов и мечники летающих клинков атаковали с разных сторон. Их техники разрушали здания и уничтожали защитные формации. Вода кипела под ударами огня, и я понимал, что если мы не вмешаемся сейчас, Луньян падет. «Джин», — раздался голос Шиньяри, ее глаза встретились с моими. «Помоги Сиону, не дай им разрушить оборону». Я кивнул, не теряя времени. Вода уже бурлила вокруг меня, лунарис сверкнул в моих руках, как лунный свет в ночи. Я активировал поступь водного дракона, и мое тело ринулось вперед, оставляя за собой едва заметный водяной след. Когда я достиг линии обороны, Сион уже сражался с двумя мастерами фениксов, его водяные техники мерцали в воздухе, сдерживая пламя противника. Не теряя ни мгновения, я создал двух водяных змей, атакуя противника сбоку, со слепой зоны. Практиков огня попросту смело, поскольку они тратили все свои силы, пытаясь пробить атаку Сиона. «Джин!» — крикнул он, его глаза сверкнули, когда он увидел меня. «Ты вовремя! Как обстановка?» — спросил я, готовясь к очередной атаке. «Мы едва держимся», — ответил он, его лицо было напряжено. «Силы на исходе. Если они прорвут эту линию, город падет. Тогда не дадим им этого сделать», — стиснув зубы, ответил я и, не теряя времени, врезался в гущу боя. Передо мной возникли двое мастеров фениксов. Их огненные техники заполняли небо, создавая пылающие купола вокруг нас. Эти практики использовали нечто непривычное для меня, их огонь был густым, как лава, он стекал с неба, словно пылающая жидкость, заполняя все вокруг. Каждый их удар создавал потоки огненной магмы, которые текли по земле, сжигая все на своем пути. Это было новое, редкое искусство, которого я раньше не встречал, но я не собирался отступать. Активировав печать лунного эха, я рванул вперед. Лунарис сверкнул в моих руках, его серебристый свет рассек воздух, и мой первый удар встретил огненного мастера. Его глаза расширились от удивления, когда мой клинок пронзил его защитную формацию. Однако тот улыбнулся, ведь я не успевал подготовить вторую атаку, зато у него было время восстановить защиту или же контратаковать. Вот только это был лишь первый мой удар. В следующее мгновение, словно отраженный свет, мой серебристый силуэт повторил атаку. Мастер фениксов не успел среагировать, он даже не ожидал ничего подобного. Его тело содрогнулось, когда второй удар настиг его. Мужчина рухнул на землю, его огненные техники начали угасать без поддержки ци от практика. Второй мастер оказался быстрее. Он обрушил на меня пламенеющую лавину, ее магма текла по земле, стремясь окружить и поглотить меня. Я почувствовал, как жара приближается, но был готов. В тот момент, когда его огонь почти достиг меня, я активировал ледяную ци. В моей руке мгновенно сформировалась огромная ледяная коса, ее лезвие сверкнуло голубым светом. С разворота я ударил, что было сил, разбивая вдребезги пламенное марево, что окружало практика в качестве защиты. Следом мелькнул серебристый силуэт. Призрачное ледяное лезвие рассекло тело практика, и он, покрытый инеем, рухнул замертво. Вокруг меня бушевала битва, которая, казалось, проходила вспышками, настолько быстро двигались некоторые практики. Я видел, как практики лазурного потока отчаянно сражаются, сдерживая натиск врага, но этого было недостаточно. Даже учитывая подкрепление, с каждым мгновением наши силы истощались, а враги продолжали давить. Вдруг небо прорезал яркий всполох молний. Я обернулся и увидел, как к нам приближается новый противник. Его тело было окружено сверкающими разрядами, которые прошивали воздух с оглушительным треском. Он двигался так быстро, что казался размытым пятном. Молнии, как острые копья, устремились в мою сторону, разрывая пространство. Я едва успел активировать лунную сферу. Серебристая защита окружила меня, и пространство вокруг меня начало искажаться. Молнии, которые должны были пронзить меня, разбились об нее, однако некоторым разрядам все же удалось прорваться, вот только их движение было медленным, как если бы они пробивались сквозь густую воду. Я уклонился от этих ударов, и, когда противник меньше всего ожидал ответа, активировал всплеск лунной ци. Сфера взорвалась, отбрасывая практика назад. Его тело пронеслось по воздуху, и я видел, как мой противник с трудом удерживает равновесие, его молнии стало меньше, и аура практика наконец-то ослабла. «Теперь моя очередь», — сказал я, шагнув вперед. Но прежде, чем я успел завершить атаку, над нами пронесся огромный силуэт. Земля задрожала, и я поднял глаза, чтобы увидеть чешуйку. Вот же, когда только успела, змейка увеличилась до своих максимальных размеров, ее тело, сверкающие кристаллическими чешуйками, извивалась в воздухе, словно гигантский дракон. Змея бросилась на врагов, ее пасть разверзлась, и она начала пожирать вражеских практиков, буквально проглатывая их вместе с их техниками. Вот такого размаха я точно не ожидал, собственно, как и те, кто оказывался на ее пути. Ближайшие практики фениксов и летающих клинков в панике отступали, их техники растворялись в воздухе, как только они попадали в пасть чешуйки. Я видел, как она обвивает своим огромным телом противников, сметая их с поля боя. «Чешуйка, не увлекайся!» — крикнул я, но она, как всегда, не обратила внимания. Я видел, как несколько практиков фениксов, объединив свои силы, начали готовить новую атаку. Их руки двигались синхронно, и в воздухе замерцали огненные символы. Пламя вспыхнуло, и вскоре перед ними выросли три огромных огненных копья, которые медленно поднимались в воздух, соединяясь в единый смертоносный поток. Температура вокруг начала стремительно повышаться, и пламя, словно живое, устремилось к чешуйке. Огненные копья рванули вперед, намереваясь проткнуть моего компаньона. «Проклятие!» — выругался я, чувствуя, как все внутри меня сжимается от тревоги. Чешуйка, слишком занятая поеданием очередного противника, не заметила этой угрозы. Огненные копья уже неслись к ней, оставляя за собой шлейф в воздухе, и казалось, что еще мгновение, и они проткнут. Я не мог позволить этому случиться. «Чешуйка, будь аккуратнее!» — выкрикнул я, недовольно сжав зубы. Вода вокруг меня взвилась в воздух, закручиваясь в спираль, и, не теряя ни секунды, я активировал поток тысячи рек. Передо мной появилась огромная водяная змея, она мгновенно бросилась вперед и встала на защиту чешуйки. Вода и огонь столкнулись с оглушительным шипением. Огненные копья испарились в воздухе, не успев добраться до цели. Водяная змея, свирепо шипя, обвелась вокруг чешуйки, готовая защитить ее от дальнейших атак. «Ты хоть иногда слушайся!» — крикнул я, недовольно сжав рукоять Лунариса. Чешуйка недовольно зашипела в ответ, ее ярко-зеленые глаза сверкнули, но вскоре она снова погрузилась в бой, продолжая пожирать врагов. Это было в ее духе, безрассудное, но невероятно мощное. И все же, я не мог позволить ей стать уязвимой, слишком уж был привязан к этой змейке. Передышка длилась недолго. Из тени разрушенного здания появились три фигуры. Их ауры, мощные и подавляющие, сразу бросились в глаза. Они шагали вперед, словно хищники, которые увидели свою добычу. Один из них держал в руках пылающий клинок, его огненная ци пульсировала вокруг него, словно пламя, готовое в любой момент вырваться наружу, а глаза горели яростью. Каждый его шаг мужчины оставлял за собой следы жара на земле. Рядом с ним двигался практик, облаченный в металлические доспехи, его тело было окутано светом металлической ци. Летающие клинки кружили вокруг мужчины, сверкая, как звезды на ночном небе. Его взгляд был холоден и беспристрастен, как сталь. Третий, судя по всему, был практиком ветра. Его мантия развивалась на порывах, которые он сам создавал с помощью своей ци, а вокруг него закручивались едва видимые потоки воздуха. Каждый шаг мужчины был легким, почти невесомым, но его аура была мощной и смертоносной. Он двигался, как тень, готовый нанести удар в любой момент. Они действовали слаженно, как единое целое, и я видел, как их ци начало переплетаться, создавая нечто по-настоящему угрожающее. Огонь, металл и ветер начали сливаться в одну технику. Их ци закручивалась, словно процесс створения, который выходил из-под контроля, но был направлен с абсолютной точностью. Все это выдавало то, что эта троица уже давно работает совместно. Огненная стена поднялась из-под земли, окружив меня плотным кольцом, и тут же по краям начали появляться металлические лезвия, которые вращались вокруг меня. Ветер усиливался, подхватывая пламя и металл, превращая это все в одну большую смертоносную клетку. Три стихии, я зло усмехнулся, глядя на врагов, которые уже были готовы сомкнуть свою технику и уничтожить меня. Я среагировал мгновенно. Клинок Лунариса сверкнул в моих руках, его серебристая поверхность отразила свет огня и металла. Это было то, ради чего я тренировался. Момент, чтобы показать всю мощь удара полумесяца. Я поднял Лунарис высоко над головой, позволяя лунной ци заполнить клинок. Его серебристый свет стал ярче, превращаясь в сияющую дугу. В тот момент, когда огненный смерч приблизился ко мне, я сделал шаг вперед и одним плавным движением разрезал пространство перед собой. «Удар полумесяца!» — выкрикнул я, и Лунарис очертил в воздухе идеально ровную линию. Серебристое сияние вырвалось из клинка, разрезая смерч на две части. Огонь, металл и ветер разверзлись, словно подчиняясь силе Лунариса. Дуга света прошла через них, оставляя за собой серебристый след, который начал светиться все ярче. Но это было не просто разрез, это была лунная ци, которая высасывала из них духовную энергию. Три практика замерли на месте, их глаза расширились от ужаса и неверия, что это происходит. Они чувствовали, как их ци начинает исчезать, как силы покидают их тела. К тому же откат от разрушенной техники тоже давал о себе знать. Практик огня вскрикнул первым, его тело содрогнулось, когда его пламя начало угасать. Практик металла попытался вызвать свои клинки обратно, но они, словно потеряли свою силу и рухнули на землю. Ветер, казавшийся непобедимым, рассеялся, как утренний туман. В этот момент чешуйка, словно почувствовав, что я закончил свою работу, обвила хвостом ближайшего практика и ударила его о землю так, словно тот был тряпичной куклой. Следом ее огромный хвост снес оставшихся двоих врагов одним движением. Их тела разлетелись в стороны, ударившись о руины одной из пагод. Чешуйка гордо подняла голову, Ее глаза сверкнули торжеством, как если бы она только что выиграла игру. Да уж, лучше ее не злить, так как я сам не уверен, что смог бы их так просто раскидать, даже несмотря на то, что они потеряли временно контроль над ЦИ, а значит, и не могли защитить свои тела от банального физического урона. Тем временем битва продолжала набирать обороты, и до ее конца было еще очень далеко. Глава 7. Небо над Луньяном, казалось, раскололось на две половины, словно само по себе отражало раскол, что царил на земле. С одной стороны, вихри огня, пылающие, как солнце в зените, с другой, водяные потоки, текучие и непредсказуемые, как бурные реки, разбивающие скалы. Огонь и вода столкнулись, и казалось, что сами стихии вступили в битву за господство. Огненные техники фениксов взметались к небесам, создавая огненные вихри и пламенные столбы, что готовы были испепелить все на своем пути. В ответ на это воины лазурного потока призывали водные формы различных животных и бесконечные реки, что текли по воздуху, сталкиваясь с огнем. Клинки, окруженные огненной ци, пронзали воздух, словно метеоры, устремляющиеся к земле. В ответ на это водяные техники взмывали в небо, сталкиваясь с огненными атаками, разрывая их на части и испаряя пламенные потоки. Небо было залито вспышками молний. Они разрезали облака, их яркие всполохи освещали поле боя, словно небесные знамения о грядущей катастрофе. Вокруг них кружились летающие мечи, оставляющие за собой искры духовной энергии, которая наполняла воздух напряжением. На земле бушевала та же ярость. Практики обеих сторон сражались, не щадя ни себя, ни врагов. Огненные техники фениксов выжигали все на своем пути, оставляя за собой лишь пепел и обугленные кости. Водяные техники лазурного потока защищали своих бойцов, обволакивая их водяными завесами, отражая смертельные атаки врага. И среди этого хаоса, в центре поля битвы, стояли две фигуры, Шиния Римария и Вейлан Кейн. Время словно замерло вокруг них. Огненные техники и водяные потоки, что бушевали вокруг, не могли нарушить их дуэль. Вейлан, один из сильнейших мастеров фениксов Огненной Зари, стоял с огненным клинком в руках, его яростные глаза пристально следили за каждым движением противницы. Шиньяри, глава лазурного потока, держала в руках два стальных веера с острыми лезвиями на навершиях, ее лицо оставалось спокойным, словно она была частью самой воды, что окружала ее. Шиньяри, ехидно приветствовал ее Вейлан. Его голос был полон скрытого триумфа. «Я рад, что ты все еще жива, хотя ненадолго. Спасибо, что не стала бегать от меня», — женщина ответила не сразу. Ее лицо оставалось бесстрастным, но в ее глазах было что-то, что выдавало ее готовность к бою. Она слегка взмахнула веерами, и воздух вокруг нее завибрировал, словно отвечая на призыв женщины. «Вейлан», — тихо произнесла она, ее голос был спокоен. «Как всегда, ты не можешь обойтись без насмешек, но сегодня не тот день, когда твои слова что-то изменят». Вейлан ухмыльнулся. Его огненный клинок вспыхнул ярче, и в следующий миг он бросился вперед, атакуя ее серией быстрых ударов. Движения практика были молниеносными, каждый удар был точен и смертоносен, он целился в жизненно важные точки на теле Шиньяри. Но она парировала каждый удар, ее веера двигались, словно в танце, оставляя за собой водяные следы в воздухе. Каждый ее шаг был плавным, как течение реки, но в то же время быстрым, как водопад, стремящийся вниз с горной высоты. Их оружия скрестились, испуская искры. Вейлан усилил натиск, его клинок словно пылал ярче с каждым ударом, но Шиньяри не уступала. Веера в ее руках двигались с невероятной скоростью, словно они были продолжением ее собственной воли. Каждый ее взмах был точен, каждый удар парирован с такой легкостью, что казалось, будто она видит все его движения наперед. «Ты постарела, Шиньяри», — насмешливо произнес Вейлан, его глаза сверкнули. «Твои движения стали медленнее, твои техники больше не могут соперничать с моими». Корона падшего солнца. Над его головой появился огненный нимб, испускающий волны испепеляющего жара. Этот жар был настолько силен, что воздух вокруг него начал искриться, словно готовый воспламениться. Каждый шаг мужчины теперь оставлял за собой огненные следы, каждый взмах меча усиливался пламенными кольцами, которые обрушивались на Шиньяри, словно удары молота. Но женщина была готова. Она молча активировала свою технику, покров морской императрицы. Водяная вуаль окутала ее тело, словно живая ткань, мягко затмевая ее фигуру, но в то же время защищая ее от жара, исходящего от Вейлана. Каждое движение Шиньяри оставляло за собой водяной след, который мгновенно испарялся под натиском жара, но успевал смягчить его влияние. Их бой превратился в противостояние двух стихий. Вейлан атаковал размашистыми ударами огненного клинка, каждый его взмах сопровождался вспышками, которые обрушивались на Шиньяри, словно волны. Но она уклонялась с невероятной легкостью, ее веера двигались плавно, но точно, каждый раз парируя удар Вейлана и оставляя за собой едва заметные следы в воздухе. Эти следы не просто испарялись, они оставались в пространстве, искажая траектории огненных атак противника, заставляя его промахиваться. «Ты, действительно, думаешь, что сможешь победить меня?» — усмехнулся Вейлан, его голос был полон презрения. «Мое пламя уничтожит тебя, как и все, что ты пытаешься защитить. В этом мире выживет лишь сильнейший». С этими словами он активировал следующую технику – крылья Феникса Палача. За его спиной появились огромные огненные крылья, каждое перо которых сверкало, словно раскаленные добела клинки. Эти перья не просто украшали его, они были смертельным оружием. Вейлан взмахнул крыльями, и тысячи огненных перьев устремились к Шиньяри, словно тысячи раскаленных мечей, готовых пронзить ее тело. «Танец лазурных зеркал», — мгновенно ответила глава лазурного потока. Вокруг нее появились водяные зеркала, которые не только отражали атаки практик огня, но и искажали пространство вокруг нее. Эти зеркала создавали иллюзии, заставляя первого ученика Фениксов терять ориентацию. Его огненные перья сталкивались с зеркалами, но вместо того, чтобы пронзить противницу, они разлетались в стороны, ударяясь о водяные отражения. «Твои старые трюки больше не работают, Шиньяри», — рычал Вейлан, его глаза сверкали яростью. Он взмахнул своим огненным клинком, рассекая несколько зеркал, но каждый раз практик попадал лишь в иллюзии. Глава лазурного потока двигалась между своими отражениями, ее веера оставляли глубокие порезы на его огненной защите. Она была как вода, которую невозможно схватить или удержать. Но практик огня не собирался сдаваться. Он активировал свою самую разрушительную технику – пламя последнего рассвета. Его огонь изменился, превратившись в золотое пламя, которое не гасло даже под водяными потоками. Это пламя было настолько мощным, что оно начало выжигать саму духовную энергию Шиньяри. Каждый раз, когда ее вода сталкивалась с золотым огнем, она испарялась, не оставляя следов. Один из потоков золотого пламени пронзил защиту женщины, оставив на ее левом плече глубокий ожог. Ее лицо оставалось бесстрастным, но ядовитый жар от раны проникал в ее тело, словно пробивался прямо к ее душе. Как он добился такого, оставалось загадкой, но его пламя было, действительно, подобно яду. «Ты, как и твой первый ученик, потеряешь все», — прорычал Вейлан, его голос был полон злобы. «Я убью тебя так же, как убил Вардина. Ты видела его смерть, Шиньяри. Ты видела, как я забрал его жизнь, но ничего не сделала. Ты просто стояла и смотрела, как твой ученик умирает у тебя на глазах». Эти слова были, как кинжалы, вонзающиеся в ее сердце. Глава лазурного потока помнила тот день, когда ее первый ученик пал от рук Вейлана. Она помнила, как его жизнь угасла, и она не смогла ничего сделать. Вмешательство в священный поединок запрещено. Но женщина не позволила себе показать боль. Ее лицо оставалось холодным, как лед. «Ты можешь пытаться сколько угодно, Вейлан», — тихо сказала она, — «но я не позволю тебе пройти дальше живым». Дворец тысячи течений. Вокруг нее начали формироваться водяные потоки, которые двигались по непредсказуемым траекториям. Эти потоки не просто защищали главу лазурного потока, они были частью ее атаки. Практик огня пытался пробиться через них, но каждый раз, когда он делал шаг вперед, один из потоков мгновенно превращался в смертоносный водяной клинок, который устремлялся к его телу. Вейлан был вынужден отступать, каждый его шаг был встречен водяными атаками, которые могли появиться из ниоткуда. «Время твоей секты прошло», — кричал Вейлан, его золотое пламя сталкивалось с водными потоками, создавая облака раскаленного пара. Они окружили их, словно завеса, скрывая бойцов от всех, кто мог наблюдать за их дуэлью. «Я давно превзошел тебя». Шиньяри получала новые раны. Ее бок был рассечен огненным клинком, а нога обожжена золотым пламенем. Она чувствовала, как ее тело слабеет, но ее дух оставался непокоренным. Женщина сосредоточилась, собирая всю свою силу, и активировала свою последнюю технику — печать глубинных вод. Вокруг нее начало нарастать давление, словно Шиньяри находилась под водой на огромной глубине. Вейлан почувствовал это, но не успел среагировать. В следующий момент произошел взрыв, мощный выброс воды, словно подводный взрыв, обрушился на огненного практика. Его тело откинуло назад, а на его груди появилась глубокая рана, оставленная силой водяного давления. Мужчина с трудом поднялся на ноги, сплевывая обильный сгусток крови. Его пламя мерцало, но его глаза все еще говорили о том, что он готов продолжать. Глава лазурного потока была сильнее, чем он ожидал. Их бой был равен. «Я уничтожу тебя, Шиньяри!» — выкрикнул он, его голос эхом разнесся по полю боя. Разъяренный тем, что его грудь теперь украшала глубокая рана от водяного удара, Вейлан оскалился, словно дикий зверь, почуявший кровь. Его дыхание было прерывистым. Каждая клетка тела практика кричала от боли, кровь текла по его груди, но в этот момент он был готов пожертвовать всем ради победы. «Хватит этих игр!» — рявкнул Вейлан, и в его голосе звучала не только злость, но и что-то большее, неукротимая жажда доминирования. Глава лазурного потока стояла перед ним, ее дыхание было тяжелым, но она сохраняла холодное спокойствие. Ее тело было покрыто ранами, но ее взгляд оставался несломленным. Практик огня все понимал, и это выводило его из себя. С каждым мгновением его ненависть к ней только разжигалась, словно пламя, которому подбросили дров. Огненная ци вокруг него начала собираться, словно сама атмосфера вокруг подчинялась его воле. Земля под его ногами начала трескаться, а воздух нагревался с каждой секундой. Шиньяри видела, как пространство вокруг Вейлана начинает искриться от жара, готовясь к тому, что должно было произойти. Ее глаза оставались холодными, как поверхность спокойного озера перед бурей. Она знала, что Вейлан надеется на ответ, но не собиралась играть по его правилам. Он активировал свою сильнейшую технику – контроль территории. Предел испепеляющего заката. Вокруг мужчины начало формироваться пространство, которое буквально плавило все, что попадало в его радиус. Воздух стал раскаленным до бела, словно сам огонь, что исходил из Вейлана, начал испепелять реальность вокруг него. Камни под его ногами начали плавиться, превращаясь в расплавленную массу, а деревья и остатки зданий вокруг мгновенно вспыхнули, превращаясь в пепел. «Ты не ответишь своей территорией?» Пламенный практик ухмыльнулся, его голос был полон насмешки, когда он поднял руки, готовясь к следующей атаке. «Нет», — спокойно ответила женщина, ее голос был тихим, но в нем ощущалась уверенность. «Тогда ты умрешь». Голос эхом разнесся по полю боя, словно раскат грома. Пространство вокруг Вейлана начало сжиматься, словно невидимые стены начали сужаться вокруг Шиньяри, с каждой секундой поглощая все больше пространства. Этот жар был не просто убийственным, он был абсолютным, уничтожающим все на своем пути. Казалось, что сама Земля не может выдержать этого давления, и вот-вот рухнет. Но женщина не двигалась. Она стояла, наблюдая за тем, как огненная территория приближается к ней. Ее спокойствие было пугающим, словно она не видела в этом никакой угрозы. Вейлан ждал, что она ответит, но этого не произошло. «Ты, действительно, думаешь, что сможешь выжить?» Голос мужчины сквозил насмешкой. Шиньяри не ответила. Она знала, что территория Вейлана была слабее, чем у любого другого мастера. Ее единственный смысл заключался в том, чтобы заставить противника активировать свою территорию, после чего предел испепеляющего заката выжигал бы не только вражескую территорию, но и ци ее владельца. Это была техника, созданная для ловли тех, кто полагается на контроль территории как на решающий козырь. Но Шиньяри не собиралась играть по его правилам. Она знала, что если не активирует свою территорию, то его техника станет почти бесполезной. По сути, ее противник только потратит на ее поддержание запасы ци, остается лишь продержаться. «Твоя территория – ловушка для тех, кто действует опрометчиво», – наконец произнесла она тихо, но ее голос был полон уверенности. «Я не совершу этой ошибки». Лицо Вейлана исказилось. Его глаза полыхали. Он направил всю свою силу на сжатие территории, окружая Шиньяри огненным кольцом, которое с каждой секундой становилось все меньше и меньше. Воздух вокруг нее был настолько горячим, что казалось, что сама реальность плавится. Но женщина оставалась неподвижной, поддерживая полог защиты. Она знала, что если выдержит этот натиск, то сможет найти возможность для контратаки. Они оба были истощены этим сражением. Их тела были покрыты ранами, а духовные резервы на исходе, но ни один из них не собирался отступать. Это была битва на износ, где каждый шаг мог стать последним. Шиньяри, чувствуя, как силы покидают ее, приняла решение. Она знала, что не может продолжать этот бой бесконечно. Ее дыхание стало тяжелее, но она сосредоточилась, собирая последние капли своей ци. Она резко взмахнула рукой, и два стальных веера взмыли в воздух. Они летели по разным траекториям, устремляясь к Вейлану с двух противоположных сторон. Это была атака, от которой было невозможно увернуться. Один веер целился в его горло, другой – в сердце. Но Вейлан, к ее удивлению, не стал защищаться. Он не пытался уклониться или парировать атаку. Вместо этого практик бросился вперед, словно готов был пожертвовать собой ради победы. В его глазах горела дикая решимость, он будто готов был умереть, но только если заберет ее с собой. Первый веер вонзился ему в плечо, пронзив его насквозь. Вейлан стиснул зубы, но не остановился. В тот же миг глава лазурного потока активировала свою технику, печать глубинных вод. Мощный выброс водяного давления обрушился на Вейлана, заставляя его тело содрогнуться. Он снова выплюнул кровь, его лицо исказилось, но даже это не остановило его. С невероятной скоростью он пронесся вперед, его огненный клинок сверкнул в руке мужчины, и прежде чем Шиньяри успела среагировать, он пронзил ее грудь. Женщина охнула, ее глаза расширились в удивлении. Клинок Вейлана прошел насквозь, не встретив препятствий на своем пути. Шиньяри захрипела, выплевывая кровь, ее тело задрожало от смертельной раны. Она попыталась оттолкнуть своего противника, но силы уже покидали ее тело. «Я победил», — оскалился мужчина, его голос был полон язвительной насмешки. Он смотрел на поверженную противницу с презрением, словно наслаждался ее страданиями. Практик резко выдернул клинок из ее груди, и в тот же миг кровь хлынула из раны. Шиньяри пошатнулась, а губы едва зашевелились. И пусть взгляд женщины оставался холодным, в ее глазах читалось боль и разочарование. «Ты», — попыталась она сказать, но ее голос был слишком слабым. Вейлан, не дожидаясь ее слов, с яростью пнул ее тело. Шиньяри отлетела назад и в итоге с глухим стуком ударилась о землю. Она лежала на земле, ее дыхание становилось все слабее, а лицо было смертельно бледным, но даже в этот момент глава лазурного потока не позволила себе быть слабой. «Я уничтожу все, что ты пыталась защитить», — хрипло произнес Вейлан, его голос был полон презрения. «Ты, как и твои ученики, сгинешь в этом мире, никто не вспомнит твое имя, Шиньяри Мария». Глава 8. Пламя закатного солнца окрасило небеса над Луньяном в тревожный алый цвет, словно само небо плакало над полем битвы. Крики сражающихся и звон мечей сливались в единый гул, который разрывал тишину. В центре этого хаоса, среди сверкающих огней и пылающих вихрей, я увидел Шиньяри. Ее тело, ослабленное и израненное, отлетело назад, словно сломанная кукла, и с глухим стуком рухнуло на землю. Вейлан, со скалом дикого зверя, медленно опустил меч, на котором еще мерцали остатки ее крови. Вся его фигура источала торжество и ярость одновременно. Я не думал, не анализировал. Все вокруг словно замедлилось, и мир превратился лишь в одну сцену. Ее тело, лежащее на земле, и Вейлан, с огненной ци, все еще свирепо пульсирующий вокруг него, стоящий над той, кто была добра ко мне и являлась настоящим лидером для многих. Я рванул вперед, не обращая внимания на все остальное. Вода закружилась вокруг моих ног, и я активировал поступь водного дракона, даже толком не контролируя, как направляю энергию для формирования этой техники, оставляя за собой тонкий водяной след. Огонь и металл, мечи и копья, все это было неважно. Лишь одно имело значение – спасти главу лазурного потока. Ее смерть может стать слишком сильным ударом для нас. Рухнув на колени рядом с Шиньяри, я аккуратно коснулся ее. Дыхание женщины было прерывистым, а рана на груди, глубокая, слишком глубокая, чтобы простая пилюля могла помочь. Но я все равно достал одну из своих лучших. «Держитесь», — тихо сказал я, поднося пилюлю к ее губам. «Это не конец, вы не можете умереть». Но женщина отрицательно покачала головой. Ее глаза, обычно спокойные, как поверхность безмятежного озера, были полны боли и усталости. Шиньяри знала, что конец близок. Я видел это в ее взгляде, и это чувство резануло меня по сердцу. «Нет», — прошептала она, с трудом выговаривая слова. «Уже поздно, Джин, я не смогу». Ее рука дрожала, когда Шиньяри коснулась моей ладони. Я почувствовал, как ее сила уходит, как ци женщины угасает, словно пламя свечи, которую вот-вот затушит ветер. Она знала это, и я знал это, но все равно не мог смириться. Не мог просто смотреть, как уходит тот, кого я бесконечно уважал. Шиньяри была не просто главой секты, она была символом спокойствия и мудрости, той, кто вела за собой сотни учеников, той, кто всегда стояла на защите своей секты. «Ты сильный, Джин», — хрипло произнесла она, ее глаза начали затуманиваться. «Ты сможешь, ты должен защитить их, защитить лазурный поток». Ее голос затихал, и я видел, как ее аура слабеет. Шиньяри умирала, и ничего не могло ее спасти. «Я верю в тебя», — ее последние слова были едва слышны. Ее рука ослабла, и глава лазурного потока погрузилась в вечный покой. Я застыл. Внутри меня все кричало от боли и ярости. Она не заслуживала такой смерти. Ни она, ни ее ученики, ни ее секта. Все это было неправильно. Смерть, война, разрушение – все это было делом рук таких, как Вейлан, тех, кто ради силы и власти готов был уничтожить все на своем пути. Медленно положив ее тело на землю, я старался быть осторожным, так, словно даже в этом состоянии она все еще была живой. Затем я поднялся, и мой взгляд, полный ярости, встретился с Вейланом. «Что, хочешь отомстить?» – усмехнулся он, его голос был полон насмешки. «Я обычно не обращаю внимания на таких мелких практиков, как ты, но о тебе я наслышан. Это ведь ты ворвался в мою секту и увел Кассандру, твое дурное влияние». «Да», его слова были пропитаны ядом, но я не позволил себе ответить сразу. Внутри меня кипел искренний гнев, но я знал, что гнев может затуманить мысли. Я смотрел на Вейлана, на этого человека, который убил столь многих, который только что оборвал жизнь Шиньяри. «К тому же», продолжал он, его голос стал ниже, почти угрожающе холодным, «ты посмел унизить сына нашего патриарха. Пожалуй, такое я не могу оставить без внимания». За спиной практика распахнулись громадные огненные крылья. Они вспыхнули, наполняя воздух жаром, а затем из них начали вырываться огненные перья, устремляясь ко мне. Эти перья были не просто огнем, каждый из них был смертельным клинком, готовым разорвать на части все, что попадется на пути. Я не мог позволить им достичь Шиньяри, даже если ее душа уже ушла, ее тело заслуживало покоя. Используя поступь водного дракона, я схватил ее и отскочил в сторону, уворачиваясь от огненных перьев. Они пронеслись мимо, оставляя за собой следы пламени, но я успел. Я аккуратно положил тело Шиньяри на землю, подальше от линии огня. Затем я выпрямился. Моя рука крепче сжала Лунарис, который будто сам собой возник в моей руке, отвечая на мой мысленный призыв. «Ты сделал слишком много зла, Вейлан», — сказал я, не сдерживая гнева в своем голосе. «Ты убил Шиньяри, женщину, которая не заслуживала такой смерти. Ты убил Вардина, забрал множество жизней, и все ради чего? Ради своей секты, ради пустой власти. Ты сам стал тем, что противно законам неба, чудовищем, которое нужно остановить». Вейлан разразился презрительным смехом. «Какая пафосная речь!» Его глаза сверкнули. «Ты, действительно, думаешь, что сможешь победить меня? Ты умрешь так же бесславно, как и те, кто пытался встать на моем пути». Его крылья снова взметнулись в небо, и он активировал свою технику. Огонь вокруг него вспыхнул еще ярче, и в тот же миг Вейлан обрушил на меня поток огненных перьев, каждая из которых несло в себе разрушительную силу. Я активировал лунную сферу. Серебристая защита окутала меня, и пространство вокруг меня начало замедляться. Огонь, который должен был испепелить меня, ударился о мою защиту, но не смог ее пробить. Ударная волна от столкновения разошлась по земле, поднимая пыль и обугливая камни вокруг. Вейлан замер. «Интересно», — сказал он, его голос был полон холодного любопытства. «Твои техники сильны, а ци весьма необычно. Даже жаль, что ты умрешь так рано, не овладев такой силой до конца. Знай свое место». Он поменял стойку, и в его глазах я увидел что-то новое. Вейлан больше не считал меня мелким противником. Теперь он видел во мне угрозу, пусть и не такую серьезную, как Шиньяри. Мы бросились друг на друга одновременно. Его огненный клинок сверкал в воздухе, а мои водяные змеи, извиваясь, устремились ему навстречу. Вода и огонь столкнулись с громким шипением, пар окутал нас, но я видел все. Духовное зрение позволяло мне не просто видеть его атаки, но и предугадывать их траектории. Каждый раз, когда его клинок приближался, Я видел слабые места в его технике и уклонялся или парировал. Но даже с моим зрением я не мог полностью избежать атак мужчины. Вейланд был быстрее, сильнее. Он использовал свои техники с невероятной точностью. Каждый удар его клинка оставлял за собой огненные следы, и я чувствовал, как жар обжигает мои руки, даже когда я успевал блокировать его атаки. Я создал ледяное копье и тут же метнул его в Вейлана, но он парировал его с легкостью, даже не дрогнув. Ледяные шипы, что я призвал, были разбиты огненным вихрем, который мужчина создал вокруг себя. Его огонь был настолько силен, что мой лед таял еще до того, как успевал достичь цели. В ответ Вейлан снова атаковал, сначала клинком, следом очередные пламенные перья пробили мою защиту и нанесли тяжелые раны в бок и в плечо. Я крепко стиснул зубы от боли. «Ты не сможешь победить меня», — усмехнулся огненный практик, его голос был полон уверенности. «Твои техники впечатляют, но ты не дотягиваешь до моего уровня». Я знал это. Вейлан был сильнее меня. Даже истощенный боем с Шиньяри, он все еще был на несколько сфер выше. Но это не значило, что я собирался сдаться. «Ладонь обратного течения», — выкрикнул я, когда его огненная атака устремилась ко мне. Я направил свою водяную ци в ладонь и перехватил его технику. Огненный поток врезался в мою руку, но вместо того, чтобы поглотить меня, он изменил траекторию. Я перенаправил его обратно на Вейлана, усилив своей ци. Но он лишь усмехнулся и легко отразил удар своим клинком. «Твои попытки жалки», — его голос был полон презрения. «Ты истекаешь кровью. Твои силы на исходе. Сколько ты еще сможешь продержаться?» Пару минут, он был прав. Мои раны, которые я получил во время боя, начали давать о себе знать. Кровь текла по рукам, а каждый вдох давался с трудом. Но я знал, что если остановлюсь даже на мгновение, это будет конец. Я активировал печать разрушающей волны. Огромное количество ци сконцентрировалось в одной точке, и я, выгадав момент, выпустил ее в виде мощной ударной волны, которая устремилась прямо на Вейлана. Вода и воздух резонировали, создавая невообразимую силу, которая должна была разрушить его защиту. Но огненные крылья моего противника взметнулись, и он окружил себя огненным барьером. Волна ударилась о его защиту, но не смогла ее пробить. Я видел, как крылья Вейлана поглотили мою атаку, и огонь снова заполыхал ярче. «Это все», — его голос был полон насмешки. «Ты, правда, веришь, что одной жажды мести достаточно, чтобы победить того, кто сильнее тебя, а ты забавен в своих попытках?» Зубы хрустнули от того, как сильно я их сжал. «Как победить, если ни одной техники недостаточно, чтобы достать его, и пусть положение было безвыходным?» Я не собирался отступать, просто не имел права этого сделать. Даже ослабленный, Вейлан оставался непреодолимой стеной, и если я не найду способ пробить его защиту, я умру здесь, как Шиньяри. Тем временем он снова атаковал, его клинок сверкнул в воздухе, и я едва успел уклониться. Лезвие прошло в миллиметре от меня, но даже этого было достаточно, чтобы оставить глубокий порез на моем плече. Боль пронзила все тело, но я не дал себе времени на осознание. Мне нужно было продолжать. Пламя Вейлана все так же окружало его, пылая с неумолимой яростью, словно сам мир был лишь дровами для его огня. Глаза представителя секты фениксов сверкали темной насмешкой, как у хищника, который уже предвкушает свою победу. Вокруг нас все еще гремели звуки битвы, но в этот момент весь мир для меня сузился до одной единственной цели – уничтожить его. Вейлан стоял передо мной, словно непреодолимая стена, но я знал, что должен сделать все возможное, чтобы пробить эту стену. Я крепче сжал Лунарис, и серебристое свечение окутало клинок. Лунная ци внутри меня пронеслась по моим меридианам и энергоузлам, требуя выхода. Я знал, что обычных атак будет недостаточно. Вейлан был сильнее, его техники мощнее, но я не мог позволить себе проиграть. Я должен был объединить две техники, которые по своей природе не предназначены для слияния. Это было рискованно, но другого шанса у меня не было. Я чувствовал, что это, возможно, единственная возможность победить в этой битве. Лунная ци начала сгущаться вокруг Лунариса. Я сосредоточился, собирая ее в одну точку. Это было похоже на попытку удержать поток воды в руках, но я знал, что должен справиться. Сначала я подготовил печать лунного эха. Позади меня появился серебристый силуэт. Затем я активировал удар полумесяца. Лезвие Лунариса охватил серебряный свет, готовый обрушиться на Вейлана. Но этого было недостаточно. Я вложил еще больше лунной ци, И в тот момент, когда я взмахнул мечом по дуге, мой серебристый силуэт повторил это движение. Заставить свое лунное эхо повторить удар полумесяца. Это звучало, как нечто невозможное, но в тот момент внутри меня была лишь одна цель, одно желание, и я был сосредоточен лишь на нем. Поэтому никакие преграды не могли меня остановить. Двойная атака, одна за другой, устремилась в сторону Вейлана, словно два полумесяца, рвущие воздух с оглушительным свистом. Огненное марево, окружавшее Вейлана, задрожало. Лунная ци с силой врезалась в его защиту, разрывая ее и пробивая слои огня. Его крылья затрепетали, и на мгновение огненная защита ослабла. Вейлан пошатнулся, его глаза расширились от шока. Я видел, как его губы сжались в тонкую линию. Этот удар пробил защиту практика, и пусть я не смог нанести ему вреда, но хотя бы уязвил его гордость. «Ты», — начал он, но его голос на мгновение затих, когда огненная марева, все это время находящееся рядом с ним, исчезла. Его лицо исказилось от злости. Теперь Вейлан уже не мог скрывать своего раздражения. Для него это было не просто оскорбление его силы, но и удар по его самолюбию. Какой-то практик, что был ниже его почти на две сферы, смог нанести такой удар. «Смелый ход», — прошипел Вейлан, его голос был полон ледяной ярости. «Но ты заплатишь за это». Над его головой вспыхнуло пламя. Огненный нимб превратился в пламенную корону, излучавшую невообразимую жару. Корона падшего. Пламя начало пульсировать, выпуская волны жара, которые стремительно приближались ко мне. Я активировал поток тысячи рек, создавая вокруг себя огромную водяную змею. Ее тело крутанулось в воздухе, окутывая меня защитным кольцом. Но этого было недостаточно. Вода мгновенно начала испаряться, сталкиваясь с разрушительной силой короны падшего, настолько сильна была эта техника. Я вложил свою ледяную ци в водяную змею. Ее тело покрылось ледяной коркой, превращаясь в защиту, которая должна была выдержать хотя бы часть удара. Змея рванула вперед, встречая огненные пульсации техники Вейлана. Вода, лед и огонь столкнулись с оглушительным шипением, пар окутал все вокруг, скрывая нас от посторонних глаз. Ледяная змея выдержала первый удар, но не второй. Пламя Вейлана было слишком сильным. Лед начал трескаться, а затем змея разрушилась, разлетевшись на тысячи ледяных осколков. Я едва успел уклониться от следующей волны пламени, но не успел защититься от следующего удара. Вейлан поднял руку, и из его ладони вырвалось копье из золотого пламени. «Пламя последнего рассвета», — взревел он. «Пламя, которое я видел у Адриана, наследника секты фениксов, видимо, Вейлан мог как-то ненадолго превращать свою ци в золотую. Копье устремилось в меня с невообразимой скоростью, и я знал, что не успею полностью уклониться. Я оттолкнулся в сторону, но копье настигло меня и пронзило мое правое плечо. Боль эхом разнеслась по всему телу, и я зашипел от боли, когда большой кусок плоти отлетел вместе с этим ударом. Меня отбросило назад, мир завертелся перед глазами, и я рухнул на землю, тяжело дыша. Правая рука отказывалась слушаться, и кровь текла по пальцам, капая на землю. Признаю, голос Вейлана пронесся над полем боя, как раскат грома. «Ты повеселил меня намного больше, чем я ожидал, но всему приходит конец. Не вставай, и смерть будет безболезненной». Я слышал его слова, но они больше не имели значения. Внутри меня все кипело от ярости. Я не мог позволить себе умереть здесь, не мог позволить ему выиграть. Я с трудом поднялся на ноги, моя правая рука дрожала, но я сосредоточил всю свою ледяную ци в левой руке. Холод медленно пополз вверх, покрывая мою руку ледяной коркой. Похвальное упорство для практика, что обладает столь слабым элементом ци. «Огонь бы тебе подошел больше», — Вейлан усмехнулся, его пламя взметнулось еще выше. Он поднял руку, и в воздухе перед ним появилось полсотни огненных копий. Они мерцали золотым светом, словно яростно желали вкусить моей плоти. Каждое копье было не просто огнем, оно несло в себе силу, способную уничтожить даже самую крепкую защиту. «Давай закончим это», — спокойно произнес Вейлан, и огненные копья устремились ко мне. Я не стал ждать. Активировав поступь водного дракона, я рванул вперед, уворачиваясь от копий, которые сыпались на меня, как огненный дождь. Я видел их траектории, видел, как они стремятся ко мне, мое духовное зрение позволяло мне предугадывать их движения. Я уклонялся, прыгал, кувыркался, стремительно сокращая расстояние между мной и Вейланом.